Волконскому отправлен был рескрипт. Упорство и легкомыслие короля польского ставят успеху дел наших немалые препятствия. Он, как видно, забыв благодеяние наше и собственную безопасность, не только вовсе ослабевает в преданности своей к интересам российским, но даже явно против них действует по руководству коварных своих дидей, которые его употребляют простым орудием для собственного властолюбия, внушив ему мечту о возвращении народной любви и доверия и о большей свободе быть впредь полезным своему отечеству. Но и то, с другой стороны, неоспоримая же истина, что такая ухватка стариков черторыйских приводить короля с нами в разногласия и с мятежниками польскими в некоторое видимое согласие не может ни для него, ни для них самих произвести никакого полезного действия, кроме того, что погрузить обе стороны в большее еще недоумение. Думаем, что временным и неестественным сближением разнообразных мыслей исполняется мера, и дела мало-помалу склоняются к тому кризису, где им, конечно, перелом последовать имеет. Возможно ли себе представить, что виды короля польского, дидей его, саксонского двора, польских возмутителей, которые все этому двору преданы, и враждебной нам Франции, все порознь, направленные каждый к своей цели, могли теперь вдруг сосредоточиться в особе короля, последним троим равно ненавистного. Сколько бы король по лукавым советам дидей своих не старался о примирении с метущуюся частью народа, это примирение никогда достигнуто быть не может. И потому в ожидании перелома в делах, который из этих тщетных стараний скорее должен произойти, и надобно нам соблюдать в рассуждении короля некоторую умеренность, чтобы не отнимать у него всей надежды на будущее время, а в рассуждении возмутителей действовать всеми силами и бить их, где только удобность представится, не давая им нигде утвердиться, и составить нечто целое и казистое, корпус республики, представляющее, чтобы они по наущению Франции и Саксонии не могли объявить престол вакантным. Низвержение ныне царствующего короля, как немало надежен он для империи нашей по своему характеру, не может, однако, никоим образом согласоваться ни со славою, ни с интересами нашими, потому что допущением этого низвержения в пользу курфюрста саксонского или другого кого подверглись бы мы пред светом ложному мнению, что либо северная наша система сама по себе несостоятельна, или же, что влияние наше в Польше против французского устоять не могло по недостатку естественных сил России, следовательно, и по невозможности уделить из них во время войны с турками столько сил, чтобы они первое одною Россией воздвигнутое здание могли охранять от падения. Но положим, что мы сами по неблагодарности короля польского решились лишить его короны. Кого же бы избрать такого, чтоб нации вообще был угоден и интересам нашим не противен, и мог помочь нам в примирении Польши? Курфюрста саксонского исключает наши северные системы, а всякий другой пяст соединял бы в себе все те же, а может быть и большие неудобства, какие мы с нынешним королем встретили. Панин прибавил от себя: «По моему мнению, мы ничего не потеряем, оставляя еще на некоторое время польские дела их собственному беспутному течению, которое, истощаясь само собою, приблизится к пункту того перелома, которым вашему сиятельству с лучшим успехом воспользоваться можете». Между тем, в начале января приезжали к князю Волконскому один за другим приятели: граф Гуровский, кухмистр Понинский, костелян Мазовецкий Шедловский и Гольц. И все рассказывали одно, что Станислав Август получил письмо из Франции от самого ли короля или только от находившихся там поляков Макроновского и Ржевузского. Содержание письма состоит в том, что Франция одобряет поведение польского короля, Сенатский совет считает его геройским делом. Будучи в руках России, он так отважно поступил против нее. В письме же находилось и обещание помощи. Король по получению этого письма стал очень весел и публично говорил, что почитает этот день счастливейшим в своей жизни. Волконский поехал к королю и прямо спросил его, правда ли, что он получил такие письма. Король отвечал сухо, что не получал. Волконский заметил, что если такие письма есть, то они заключают в себе обман, потому что принц Карл Саксонский полагается на французский двор. Король и на это отвечал сухо. «Я знаю, чего принц Карл там ищет». И начал разговаривать о посторонних делах, спрашивал, что делается с камнем, который должен служить подножием для статуи Петра Великого. Волконский писал Панину, что король действительно очень весел и, как видно, совершенно предался Франции. Станислав Август сохранял вполне известную черту польского характера, необыкновенную впечатлительность, заставляющую быстро переменять поведение, возвышать и понижать тон, смотря по обстоятельствам. Жалуясь епископу Куявскому на Волконского, что тот не хочет сноситься с его министерством, король сказал: «Волконский поступает точно так же, как и Репнин, с той только разницей, что Репнин обманывал меня нагло, а Волконский обманывает под рукою скрытно». Но в чем состоял обман, этого король не объяснил. Волконский говорил, что Россия возвела Понятовского на престол. Это была правда, а не обман. Волконский говорил, что Россия хочет поддержать его на престоле. И это была правда. Король верил этому и как этим пользовался. Станислав Август забыл, что Репниным и Волконским нет нужды обманывать Понятовских. Понятовских обманывают Младзеевские. Великий канцлер коронный Младзеевский взял у Волконского 1000 червонных и рассказал ему, что происходит у короля на тайных конференциях. В мае Волконский услыхал, что король разослал письма сенаторам по поводу сейма, который должно было созвать в этом году. Волконский отправился к королю и выразил ему свое удивление, что делаются приготовления к сейму, которого, кажется, не начать без согласия, не привести к концу без русского содействия нельзя.